Очнулась я лишь после того, как рядом прозвучало: «Да, ну вы даете. Я тут жизнью рискую, из сил выбиваюсь. Думаю, капец им пришел, а они... Ничего не скажешь. Отличное время и место для поцелуя выбрали». Я вздрогнула. Каст, кажется, тоже. И мы даже оторвались друг от друга, только объятия не разжали. Не знаю, как рыжий, а лично я отпускать его вообще не собиралась, пока на твердую землю не ступим. Вокруг было так же светло, как прежде, но вода уже не бурлила. Она напоминала блестящую голубую парчу. Ну а Дорс на лимон походил. Да-да, натуральный, выжатый. Блондин сидел прямо на воде и ежесекундно вытирал сочащуюся из носа кровь и ухмылялся. — Спасибо, — прошептала я. — Мы не нарочно. — Угу, — подтвердил мой гениальный довод Каст и фыркнул. Ухмылка Дорса стала стократ шире. А потом водник разжал руку и продемонстрировал нам небольшой, светящийся голубым светом полупрозрачный камушек. — Что это? — полюбопытствовала я, разглядывая явно магическую красоту. Дорс поморщился и ответил. — Со дна достал. Усмирить воду и рассеять заклинание мне так и не удалось. Из-за вот этих кристаллов. Ими атакующая формула была выложена, причем хитрая, с запретом на перехват управления. И, кстати, очень старая. Тут в академии ее даже аспирантам уже не преподают. — Атакующая формула? — переспросил Каст. — Да, срабатывает как раз в случае применения поблизости магии огня. Ну а кристаллики эти... — Дорс подбросил камень в ладони. — Под завязку магии наполнены. Были. Это за их счет нас тут чуть не размазало. — И что ты сделал? — Физическое устранение символа. Что же еще? Ручками взял и один из них выдрал. — сообщил водник. — Значит, это и впрямь ловушка на мага огня. Каст шумно выдохнул. Дорс кивнул. С пару секунд нас окружала тишина, а потом рыжий уточнил. — Как у тебя с магией? — Хреново. Водник скривился и добавил. — Вас уже не удержу. — Ну, сейчас сопротивления никакого, так что я еще подержать смогу. Минут несколько. — Задумчиво сообщил Каст. — Только знать бы, в какую сторону двигаться. — Да, ситуация. Столько выдержать, ловушку обезвредить, а в результате банально утонуть безо всякой магии. Просто от усталости. Черт! И, кстати, Каст, боюсь показаться дурой, но когда нас о стену било, я вроде бы каменную кладку видела. — Что? — вмиг нахмурился огневик. — Где именно? — оживился Дорс. — Понятия не имею, — с сожалением призналась я. — Вот только парни не расстроились, переглянулись. — Ищем, ищем. — Магия кончилась, — напомнила я, и сама же предложила решение. — Дорс, если ты меня подстрахуешь, то я поплыву. Каст тогда дольше свою сферу продержит. Да, я вымотана и без сил, но я смогу. Тем более другого варианта все равно нет. — Но я тоже плыть могу, — подал голос огневик. — Хм, — протянул Дорс задумчиво. — Ну, давайте. Сфера, созданная Кастом, медленно растаяла, и мы погрузились в холодную воду. И уже там, поддерживаемые остатками магии блондина, стянули неудобные мантии. В том, что касается обуви, я свои туфли еще в момент падения потеряла, оставшись только в колготках. А вот Касту пришлось стягивать сапоги. — Так, осмотр начинаем оттуда. Каст кивнул куда-то вглубь пещеры. — Кажется, нас там о стену било. — Хорошо, — отозвался Дорс, который уже не сидел на поверхности воды, а тоже плыть собирался. Правда, для него это, кажется, было проще, чем ходить. — В крайнем случае ищем уступ, за который вы двое сможете держаться для отдыха. Я сделала несколько грибков в указанном направлении и стиснула зубы. Плыть в одежде оказалось очень неудобно. Причем я, как назло, платье из плотного шелка в этот день надела. Угодить огневику хотелось, блин. Силы катастрофически таяли. Но сдаваться нельзя, не сейчас. Внезапно мы услышали всплеск, потом еще один, второй, третий, а потом прямо впереди обвалился здоровый пласт стены. перепугалась я жутко. Расшатанные нервы вкупе с воображением мигом нарисовали монстра с огромными зубами, который выпрыгнул черт знает откуда и сейчас довершит дело, начатое магической ловушкой. Но все оказалось проще и в миллиард раз лучше. Нам повезло. Нет, не так. Нам чертовски повезло. За широким проемом, который образовался в результате обрушения, царила тьма, но было совершенно ясно, воды там нет. Дорс перевалился через каменную кладку первым, а затем вытащил меня. Пижон, вопреки бледному виду и проступившим под глазами синякам, от помощи водника отказался, сам ухватился за камни, подтянулся и перебрался через импровизированный бортик. И лишь после того, как мы оказались на твердой земле, в очень условной, но все-таки безопасности, силы нас покинули. Каст с тихим стоном опустился на каменный пол. Дорс тоже сел, а потом и вовсе лег. Меня ноги и вовсе не держали. Впрочем, я, будучи вытащенной водником, даже и не пыталась встать. Лишь отползла чуть подальше от края пролома, да так и застыла. Света, который лился через провал в стене, категорически не хватало. Для того, чтобы осмотреться, нужно было зажечь пульсар. Но у меня не было эмоциональных сил на такой подвиг, а у Каста, видимо, не было сил магических. Зато физические силы у огневика восстанавливались быстро. Не прошло и минуты, как пижон начал перебираться ко мне, и он таки добрался, лег рядом, сцапал меня в охапку, а потом выдохнул. «Дорс, ну ты и конспиратор. Это ж надо было. 5 лет. На себя посмотри», — огрызнулся водник. Лица я не видела, но чувствовала в голосе улыбку. Каст фыркнул мне в шею. «А я-то думаю, что же ты меня так бесишь?» — протянул он. «С самого первого дня». «Не волнуйся, это взаимное чувство», — доверительно сообщил Дорс. Парни тихо засмеялись, а я заерзала в попытке отстраниться от огневика. Не пустил, даже наоборот, еще крепче прижал. Потом вообще прикоснулся губами к шее, а когда дернулась в новой попытке отстраниться, куснул. Не больно, а так, для профилактики. Только после этого я сообразила, чем может аукнуться мне тот поцелуй перед смертью. Блин, и как теперь убедить Каста в том, что я не собираюсь становиться его девушкой? Обсуждать этот вопрос сейчас, да еще при Дорсе, совершенно не хотелось. Поэтому вслух сказала о другом. «Как думаете, пульсар зажечь можно?» Парни перестали веселиться и замолкли. А через мгновение рядом с нами вспыхнул огненный шарик, сотворенный Кастом. Пространство озарилось рыжеватым светом. Тьма отступила, а я тихо ахнула. И, вырвавшись из объятий Каста, села. Парни тоже изображать трупы перестали и одновременно подскочили. «Ну ничего себе!» — прошептал Дорс, а рыжий присвистнул и громко хлопнул в ладоши. После этого пульсар, висевший в паре метров от земли, стал совершенно не нужен, ибо под потолком вспыхнули люстры. Но свет их оказался не таким, как от светильников Академии, а другим, красноватым. И в этом красноватом свете стали видны забитые до отказа книгами стеллажи, множество стеллажей. — Это что? — ошарашенно выдохнула я. — Библиотека? Дорс подскочил к ближайшим полкам и вгляделся в название на корешках. Подняв меня на ноги, Каст поспешил к воднику. Я же решила не лезть под руку и огляделась еще раз. Помещение и впрямь походило на библиотеку. Большой зал с высоким потолком, стеллажи с книгами, к одному из которых прислонена лестница. А вот у стены с проломом, которая отделяла библиотеку от пещеры, никаких стеллажей не было. Зато имелось большое зеркало, и как оно не разбилось, когда волны в стену били, ума не приложу. А еще я вдруг поняла, что здесь совсем нет пыли. Ни на полу, ни на книгах, ни в воздухе. Словно тут каждый день проводят влажную и тщательную уборку. Сначала это даже обрадовало. Значит, люди здесь есть, и выход где-то рядом. Но потом я заметила, как грязь от пролома и натекшая с нас на пол вода с легким мерцанием сами собой исчезают, возвращая библиотеке чистоту. Магия? Да, пожалуй, она самая. Какое-нибудь заклинание чистоты или консервации. Но надежды найти выход это ведь не отменяет, верно? С этими мыслями я отошла на несколько шагов от зияющего пролома и продолжила осмотр. Правда, почти тотчас позади выдохнули «Ух ты!». И я оглянулась, чтобы увидеть ошарашенное лицо Каста и недоумевающего Дорса. «Каст?» — позвал блондин хмуро. «Обо всех книгах не скажу, но вот эти две...» Огневик щелкнул ногтем по двум корешкам. «Входят в число запрещенных. Их, насколько мне известно, еще 300 лет назад изъяли и уничтожили. А вот на эту...» Каст указал на соседнюю. «Ссылаются все исследователи природы жидкого огня. И как один плачет, что весь тираж был уничтожен войсками Нарийской империи в ходе захвата города Бити, где располагалась типография». «Надо же! То есть здесь, получается, собраны самые крутые и в том числе запрещенные книги? Этакий паларский аналог библиотеки Ивана Грозного?» «Освещение на кристаллах», — сказал Дорс и добавил. «Занятно, но неудивительно». «Что неудивительно?» — не постеснялась уточнить я. «Светильники кристаллического типа давно вышли из потребления, поскольку куда проще и незатратнее вместо создания таких вот артефактов использовать огненные. Однако подобные кристаллы — единственный нейтральный источник света. То есть тут нет примеси магии огня, как в остальных». Я нахмурилась. «И что это означает?» «При активации этих светильников ловушка...» Дорс кивнул на провал, за которым плескалось подземное озеро. «Не срабатывает». «То есть ловушка, в которую мы попали, была призвана защитить эту библиотеку от магов огня?» — озвучила очевидная я. «Именно», — подтвердил водник. «Да, достойная охрана для тайника». Я поежилась и вновь посмотрела на стену с пробоиной и зеркалом. «Кстати, интересно, зачем в тайной библиотеке зеркало?» — вслух пробормотала я. «Хозяин так любил следить за своей внешностью?» «Вряд ли». Дорс хмыкнул, а потом скользнул взглядом по массивной медной раме и нахмурился. «Знаешь, Даш, это артефакт какой-то», — сообщил он. «Артефакт? Какой?» «Не знаю». Водник пожал плечами. «Пока силы не восстановились, определить не смогу. Но на всякий случай держись от него подальше, во избежание». Нервно сглотнув, я кивнула, а потом даже глаза отвела от подозрительного предмета интерьера. С некоторых пор к предупреждениям о возможной опасности я начала относиться весьма серьезно. «Интересно, что же это все-таки за тайник?» Ответ на этот вопрос дал прекративший разглядывание стеллажа Каст. «Это не коллекция раритетов как таковая», — сообщил он нам. «Слишком много здесь попадается одинаковых экземпляров. Зато очень многие книги помечены заклинанием Тотрас». Я нахмурилась и тут же услышала еще одно пояснение, уже от Дорса. «Книги, обработанные этим заклинанием, невозможно уничтожить». «Ого! Интересно! Каст, а что в этих книгах такого особенного? Почему они запрещены?» Рыжий пижон пожал плечами. «Ты так спрашиваешь, будто я их читал. Не знаю, Даш. Только о некоторых могу судить. Вот в тех...» Каст кивнул на стеллажах, у которого только что стоял. «Еретические воззрения на природу огня и роль Ваула в обретении людьми магии описаны. А вот там...» Парень указал на первый стеллаж, тот, у которого они с Дорсом тусовались. «Была книга, посвященная кровавым ритуалам, с помощью которых можно присвоить силу другого мага». На последних словах у меня невольно округлились глаза. «Что, простите? Кровавые ритуалы?» — сглотнув, переспросила я. Каст кивнул, а Дорс фыркнул. «Да в раке это все», — сказал водник и тут же пояснил. «Про ритуалы в раке. Магическую силу только боги отнять могут». «Ну да», — откликнулся король факультета огня. «Но это не мешает некоторым строить теории». Он опять на стеллаж кивнул. «И проверять теории на практике». А я тряхнула головой и задумалась о своем. Информация, полученная от Каста, вселяла одну небольшую надежду. Ведь эта библиотека целиком посвящена огненной магии, а значит, при должном везении можно найти что-то для собственной практики. Мне ведь запрещенного не надо, мне хоть что-нибудь, одну, пусть маленькую, но полезную книжицу с упражнениями». Стараясь выглядеть как можно равнодушнее, я уточнила. «Как будем выбираться?» И огляделась в поисках хоть чего-нибудь похожего на выход. Вот только даже после тщательного осмотра никаких дверей не обнаружилось. Поэтому оставалась надежда лишь на парней. Те, в свою очередь, переглянулись и нахмурились. «У меня резерва нет, портал сделать не смогу», — сообщил воднику Каст. «Я тоже на нулях», — ответил Дорс и тут же добавил. «Призыв?» Рыжего аж перекосило. «Вот и я от этой идеи не в восторге», — оценив реакцию огневика, признался Дорс со вздохом. «Я хотела воспользоваться занятостью парней, чтобы порыться в книгах, но, услышав эти слова, застыла на месте. Это что же, они о призыве родителей говорят?» «А почему вы не позвали их раньше?» — выпалила я. «Что плохого в...» «Концентрация, Даш», — ответил Дорс. «Призвать бога — это совсем не то же самое, как вызвать другого мага. У нас не было возможности концентрироваться. Ты даже представить не можешь, сколько сил забирает работа с божественным огнем!» — добавил Рыжик. «Я действительно не мог». «А сейчас?» «Сейчас могу, но не хочу». Каст скрипнул зубами. «Это крайний вариант. Попробуем обойтись своими силами». «Тогда, может, призвать кого-нибудь из преподов?» Внесла я очередное предложение. «Нельзя», — буркнул Каст. «Слишком глубоко, Даш», — поддержал огневиководник. «Да к тому же, Рамарис, простые метки вызова уже не действуют». Я не выдержала и нахмурилась. «И зачем так сразу все отрицать? Что мешает попробовать? Вдруг сработает, и преподы все-таки услышат?» Однако, высказав эту мысль вслух, я неожиданно наткнулась на два предельно скептических взгляда. «Преподы не придут», — заявил Дорс. «Даже пытаться не стоит», — поддержал водника Каст. И я уже открыла рот, чтобы поспорить, но вдруг поняла истинную причину этого отрицания. «Они же короли факультетов! Не в проблемах с вызовом дело! Для таких, как они, звать преподов не камильфо! Вот вообще! Проще перед родителями опозориться! Вот ведь...» С губ невольно сорвался тихий смешок. «Над чем смеешься?» Подозрительно покосился на меня Дорс, но я не призналась. Просто помотала головой и отправилась к стеллажам с книгами. «Ничего-ничего, разбирайтесь, мальчики, думайте. Два выхода у нас уже есть, а вось и третий, не задевающий вашей гордости, найдете». И эти двое действительно сошлись и принялись в полголоса переговариваться. Я прислушиваться к их разговору не стала, а предпочла сосредоточиться на книжных корешках. «Так, где у нас тот практикум по магии огня?» И желательно, чтобы книжица оказалась потоньше, потому что вынести ее отсюда открыто, особенно в случае вызова преподов, не получится. То есть книжку придется прятать. И, по всей видимости, под платьем. А скрыть фолиант будет практически невозможно.